Глава 9. Странная болезнь. Через витражные окна в спальные покои гостевых палат, отведенных для царского стольника, проникал неверный, словно пропущенный сквозь призму солнечный свет. Да и то челядинцы поспешили занавесить толстыми английскими шпалерами, предоставив чадящим и потрескивающим восковым свечам в настольных канделябрах освещать и без того довольно мрачное помещение. Глеб Морозов, облаженный дюжиной пуховых подушек, не лежал, а практически полусидел в кровати, окруженный испуганными домочадцами и взволнованной монастырской братьей. Его истинно-бледное лицо больше напоминало посмертную гипсовую маску, нежели лицо живого человека. А о том, что он жив, говорило прерывистое сиплое дыхание и судорожное подергивание острого кадыка. В его ноздрях торчали окровавленные бумажные тампоны. Глаза были закрыты, а веки нервно подрагивали. Глеба причастили и отпустили все грехи на тот случай, если вдруг душа его решит покинуть свое бренное пристанище. Испуганная Авдотья Морозова, размазывая по заплаканному лицу градом катящиеся слезы, сидела у изголовья кровати и растерянно наблюдала за иеромонахом, гнусаво бубнящим над ухом канон заболящего. Меланья стояла за спиной, положив руки ей на плечи. Некоторое время стоявший в стороне отец Феона поймал себя на мысли, что выражение лица бывшей кормилицы непроницаемо и холодно, как лед. Ни жалости, ни сочувствия, ни простого интереса к происходящему. Он подошел к аптекарю, только что закончившего осмотр стольника. «Ну, что думаешь? Отец Василий, — спросил вполголоса, — что это было?» Аптекарь вздрогнул от неожиданности, удивленно посмотрел на Феону сквозь толстые окуляры очков и, неопределенно пожимая плечами, также вполголоса ответил: «Трудно сказать сразу. Очень похоже на отравление. Только вот странность, запаха нет. То лечить непонятно. А чего же травница твоя великая не помогает?» Кивнул головой на Меланью отец Феона. «Стоит в углу, скрестив руки, словно ее это не касается». Отец Василий только раздраженно махнул рукой. «Не знаю я, отец Феона, не спрашивал. Да и нет у меня права дознание вести». В этот момент Глеб Морозов пришел в себя и зашелся от громкого кашля, который, казалось, вывернет его наизнанку. Кашель был настолько ужасен, что отец Василий поспешил вернуться к постели больного. Отодвинув в сторону Авдотью, назойливо пытавшуюся хоть чем-то помочь измученному супругу, он налил в серебряную братину подогретого венгерского. Дождавшись, когда кашель вельможи утих, он дал ему выпить, внимательно изучая глаза, губы, щеки и лоб своего пациента. Осмотр, кажется, его совсем не удовлетворил. Во всяком случае, озабоченность его только усилилась. Глеб же жадно осушил содержимое братины и со вздохом удовлетворения откинулся обратно на подушке. После вина ему явно стало лучше. Увидев это, все выдохнули с облегчением и разом заговорили друг с другом обо всем, что приходило им в этот момент в голову, а некоторые даже пытались задавать вопросы пришедшему в себя стольнику. Глеб мрачно наблюдал за гомонящей толпой, потом приподнялся на локтях и тихим, но исполненным откровенной ненавистью и злостью голосом прохрипел: «Вон! Все вон пошли!» В наступившей вслед за этим мертвой тишине послышался изумленный голос отца Паисия: «В чем дело, сын мой?» Глеб Морозов в изнеможении упал на кровать и облизал обветренные синюшные губы. Едва выговорил лихорадочной скороговоркой на ухо Паисию: «Отравить меня хотели, не вышло. Теперь добить попробуют. Никому не верю». Паисий решительно и жестко взял больного за плечи и, глядя в глаза, прошептал с осуждением: «Одумайся, Глеб, не кощунствуй, что ты говоришь? Это святая обитель. Кто из монастырской братьи может хотеть злоумышлять на тебя?» Но Глеб в ответ только упрямо сжал губы и повторил: «Пусть все покинут мои покои. Все до одного. Никого не хочу видеть». Ночь выдалась дождливая, темная и безлунная. Ждали ураган. За окном завывал порывистый шквальный ветер. Монотонно лил противный осенний дождь, барабаня мокрыми пальцами дождевых струй а плотно закрытые деревянные ставни окон. А в монастырской келье было сумеречно. На колченогом дубовом столе, слегка подрагивая, горел огонек в масляном светильнике, освещая аскетическую картину иноческого быта. Давно можно было спать, но никто не спал, впрочем, делая вид, что произошедшее в трапезной их совершенно не касалось. Старец Прокопий читал Новый Завет, орудуя большой лупой, привязанной к поясу потертой кожаной тесемкой. Маврикий в красном углу, стоя на коленях перед иконами, усердно отбивал поклоны, широко и размашисто осеняя себя крестным знаменем. Только отец Феона лежал на кровати и притворялся спящим, желая избежать разговоров со словоохотливым старцем. Ему совершенно не хотелось участвовать в обсуждении происшедшего с царским постельничьим. Но он опасался, что болтливый старик скуки ради втянет его в разговор на эту тему. Феона лежал, отвернувшись, бесцельно разглядывая штукатуренную побеленную стену и сломанную вьюшку печи, болтавшуюся на одной петле. Возможно, эта незатейливая картина в конечном счете и усыпила инока, если бы неприглушенные непонятные звуки, которые доносились из незакрытой печной заслонки. Феона вдруг сообразил, что звуки идут из спальни царского любимца, находившейся как раз за стеной их келья. Голоса были женские, они то приближались, то отдалялись, но разобрать, о чем говорили их обладательницы, не представлялось возможным. Слишком толстые были стены и слишком тихий разговор. А тут еще старец, отложив книгу и запихнув лупу в поясной кошель, решил поговорить с послушником, заглушив голоса за стеной. — Брат Маврикий, — спросил он участливо, — что же ты в угол забился? Маврикий, тревожно оглядываясь, поднялся с колен. — Боязно как-то, отец Прокопий. Получается, сейчас боярин прямо за стеной отходит. Я, отче, покойников недолюбливаю. Чей-то пугают они меня. С детства не боялся, а сейчас боюсь. Маврикий поспешно перекрестился и скосил глаза в сторону стены, у которой лежал отец Феона. — Ну, что тебе сказать? Случай, конечно, странный. Однако бывали и более удивительные истории, — проронил старец, оглаживая длинную седую бороду. Если бы я рассказал про князя Дмитрия Красного, ты бы, наверное, 2 дня спать не мог. А потом рановато ты заупокойную запел. Стольник царский жив. Прокопий ободряюще улыбнулся юноше и рукой указал на свою кровать. Маврикий тут же воспользовался предложением, осторожно присев на самый край лавки, служившей Прокопию постелью. — А чего там с Дмитрием этим красным было? — живо поинтересовался он у старика. Однако отец Фиона, отчетливо слышавший в это время 2 женских голоса за стеной, не стал слушать историю Прокопия. Он быстро поднялся, натянул на ноги сапоги и, запахнув черную однорядку, поспешно покинул келью. Прихватив нещадно коптящий масляный светильник, отец Фиона оказался в темном и узком коридоре братского корпуса. Закрыв за собой клацкающую железом дверь, он осмотрелся и прислушался. Кругом была темнота и тишина. В нос ударил острый запах плесни, который днем почему-то здесь не чувствовался. Подсвечивая себе масляной лампой, рисующим на стене до жути причудливые тени, он оказался возле аптеки и богадельни. После них свернул за угол. Пройдя небольшую прихожую, перекрытую сомкнутыми в виде скуфье сводами, он поднялся по узкой каменной лестнице на 3 ступени и оказался на 2-м этаже гостевых палат, где нос к носу столкнулся с Авдотьей Морозовой и ее кормилицей. От неожиданности обе женщины подпрыгнули на месте и испуганно завизжали, как все без исключения представительницы слабого пола, застигнутые врасплох. Авдотья выронила кулек с грязным, неприятно пахнущим тряпьем, а Миланья едва не опрокинула деревянную бадью, завязанную по краю холщовым покровом, который она несла в руках. Впрочем, на удивление, обе женщины быстро оправились от первого испуга и, зардевшись краской, смущенно низко поклонились монаху. — Доброго здоровья, честной отец! — произнесла Миланья, схватив руку отца Фиона и силой приложила ее к своим губам. Фиона почувствовал, что руки кормилицы были неприятно влажными и липкими. Он мягко, но решительно освободился из цепкого захвата Милании и непроизвольно понюхал свою ладонь. В нос ударил тошнотворный запах, от которого в первый момент перехватило дух. Фиона с удивлением посмотрел на женщин, переведя взгляд с одной на другую. — Прости, отче, — поспешно произнесла травница, — мазь варила. Вот запах и въелся. — А что за мазь такая пахучая, дочь моя? — поинтересовался Фиона. Тараканов травить собралась. — Господь с тобой, батюшка, каких тараканов? — воскликнула Миланья, изображая смущение. — Обещалась я послушнику вашему сделать средство для лечения отца Прокопия. «Отцу Прокопию повезло», — проронил Фиона, не скрывая иронии. «Он уже давно не разбирает запахи. Боюсь, что теперь я тоже». Разговор продолжения не имел. Попросив прощения за проявление неучтивости, собеседницы сообщили об неотложных делах, требующих их безотлагательного присутствия. Монах в ответ только пожал плечами. Провожая задумчивым взглядом напряженные фигуры, почти бегущих по коридору женщин, Фиона еще раз приложил ладонь к носу, и его опять передернуло от ужасного запаха. Всю ночь Фиона не сомкнул глаз. Он размышлял и анализировал. Перед его мысленным взором проносились картины произошедших событий и постепенно складывались в определенную последовательность, приобретая логику и смысл. Но пока это были только обрывки отдельных фраз, а не целая история. Ему нужно было кое-что проверить. Рассвет застал его на ногах. Пока товарищи собирались к заутренней, отец Фиона уже был перед дверью покоев Морозова и читал молитву. «Молитвами святых, отец наших, Господи Иисусе Христа, Сыне Божий, помилуй нас!» Постояв какое-то время и прислушиваясь к происходящему, но не дождавшись приглашения, отец Фиона осторожно отворил дубовую дверь и тихо проник внутрь. В покоях стоял тонкий, привязчивый аромат незнакомых благовоний и утренняя свежесть от настежь открытого окна. Фиона увидел стольника, лежащего на резной деревянной кровати, лицом к стене. Создавалось впечатление, что Глеб Морозов крепко спал, завернувшись в ворох пуховых одеял. — Стольник, слышь меня? — тихо позвал его Фиона. Ответа не последовало. Тогда монах с предельной осторожностью, внимательно глядя по сторонам, подошел к кровати и мягко положил руку на плечо спящего. Тело его безвольно свалилось на спину. Левая рука плетью свесилась вниз, звонко ударившись о деревянные доски пола. Глаза стольника были широко открыты и уже остекленели. Рот скривила последняя гримаса, то ли боли, то ли отчаяния. Глеб Морозов был мертв. Отец Фиона осмотрелся, пытаясь найти что-либо имеющее отношение к смерти царского вельможи, но ничего особенно примечательного в комнате Морозова не было. Кровать, лавки для гостей, стоящие по глухим стенам, большой стол и немного посуды, оставленной нерадивой челядью. Внимание Фионы привлек драгоценный кубок из огромной морской раковины на серебряной подставке в виде трех античных титанов, державших кубок на своих плечах. Фиона понюхал содержимое кубка, подошел и понюхал губы Глеба, после чего сел на стул рядом с кроватью и задумался. Продолжить осмотр он не успел, услышав за своей спиной резкий, встревоженный голос. «Что здесь происходит, отец Фиона?» Фиона медленно повернул голову и увидел в дверях кельи архимандрита, с ужасом глядящего на бездыханное тело родственника. Фиона молча показал Паисию драгоценный кубок и, поставив его на край стола, спокойно ответил. «Думаю, преступление, отче». Архимандрит растерянно подошел к телу Глеба, закрыл ладонью глаза усопшего и, опустив голову, забубнил молитву за упокой невинно убиенных. Читал он недолго, глотая слова и целые фразы, а по окончании молитвы, осенив новоприставленного крестным знаменем, повернулся к отцу Фионе и вопросительно посмотрел на него, очевидно, ожидая объяснений.